Стилман как раз встал и, в последний раз обменявшись рукопожатием со своими бандитами, направлялся к выходу. Заставляя себя двигаться без спешки, Гарри зашел за стойку бара. — Можешь подменить меня ненадолго, Вилли, дружище? — спросил он. — Надо тут выскочить на минутку. — Наверное, — ответил второй бармен. — Похоже, народу у нас не густо и... Эй, а что случилось? Гарри шарил под стойкой бара и теперь выпрямился, небрежно держа в руке отпиленный кусок бильярдного кия. Это была, в сущности, залитая свинцом дубинка. Держали ее для прекращения драк, и по случайности она была любимым оружием Гарри. — Тебе об этом знать ни к чему, правда? — ответил он, подмигивая. — Да ты ничего и не видел, правильно? — Если ты так хочешь. Вилли пожал плечами и демонстративно отвернулся. Прижав оружие к боку, чтобы его было не так видно, Гарри вышел из бара, торопясь нагнать ушедшего вперед Стилмана. Тиффани казалась меньше ростом, лежа на больничной койке, и это зрелище растревожило душу и совесть Шутта, как он и ожидал. Он оттягивал это посещение с тех пор, как выслушал оценку доктором полученных актрисой ран, даже растянул беседу с доком. Трюкач пребывал в удивительно хорошем настроении, поразительно хорошем, учитывая две сломанных ноги, и ему даже почти удалось избавить командира легионеров от неловкости по поводу этого происшествия и привести в хорошее настроение. Однако это хорошее настроение улетучилось. Едва он увидел забинтованное лицо Тиффани. Словно кто-то вытащил пробку из его мозга, и поспешно сооруженная линия обороны рассыпалась в прах. Тиффани, казалось, спала, и, помолчав несколько секунд, Шут собрался уходить. — Привет, капитан. — Привет, Тиффани, — ответил он, заставляя себя улыбнуться и снова поворачиваясь. — Вы случайно не знаете кого-нибудь, кто снимает фильм «Невеста мумии»? Рука актрисы прикоснулась к бинтам. «Я не знаю, что и сказать, Тиффани», — заикаясь, произнес Шут. «Мне очень жаль, прошу прощения, даже примерно не выражает то, что я чувствую». «Прощение за что?» — спросила Тиффани, слегка приподнимая голову с подушки. «Вы нас предупреждали, что может возникнуть опасность, когда проводили первый инструктаж, и тогда же предоставили нам возможность отказаться. Мы сами виноваты, потому что нарушили ваши предписания. Это же мы сами решили поиграть в войну, ушли из отеля и не взяли с собой никого из настоящих легионеров». Командир покачал головой. — Я никогда не думал, что до этого дойдет, — сказал он. — Если бы подумал, то никогда бы... — Послушайте, капитан, — перебила актриса, — это наша вина, а не ваша, ладно? Если уж я вас не виню, не вините себя сами. Мне не следовало позволять доку уговорить себя туда тащиться. — Уверен, док не подумал, что... — Эй! Я и не пытаюсь свалить вину на дока, — поспешно перебила Тиффани. Я уже давно самостоятельно принимаю решения и переживаю их последствия, плохие или хорошие. Я уже большая девочка, если вы этого еще не заметили. — О, заметил, еще как! — ответил Шут, невольно улыбаясь. — Не думайте, что я совершенно бесчувственный или слепой. Просто командование этим хозяйством отнимает у меня гораздо больше времени и сил, чем я ожидал. И я сейчас не могу позволить себе никаких развлечений. — Развлечений? А? Ну, это уже кое-что, — пробормотала актриса. — Простите. — Что? О, ничего. Она ухитрилась подмигнуть ему, прикрыв одно веко. «По крайней мере, я теперь знаю, чего стоит девушке затащить вас к себе в постель». Улыбка исчезла с лица Шутта, словно кто-то выключил свет. «Поскольку вы проснулись, Тиффани, я хотел сказать вам, чтобы вы не беспокоились насчет повреждений на лице. Я уже вызвал пластического хирурга, и мы оплатим все расходы и будем продолжать платить вам по контракту, пока последние следы происшествия не исчезнут с вашего лица, сколько бы это ни продлилось». «Знаю. Врач говорил мне только...» Актриса повернула голову к командиру. «Знаете, это странно. Я все еще была слегка оглушена обезболивающими, но, кажется, он говорил о том, что все расходы оплачивает Максина Пруит». Лицо Шутта слегка напряглось. «Знаю», — ответил он. «Мне сказали то же самое. Посмотрим. Вы просто отдыхайте и сосредоточьтесь на том, чтобы поправиться, и не думайте, откуда берутся деньги. Я сам улажу дело с миссис Пруит». Он направился было к двери. «А пока...» — продолжал Шут, стараясь придать голосу беззаботность. «Обязательно дайте мне знать, если я смогу что-то для вас сделать». «Ну, есть одна просьба, капитан». «Какая?» «Когда будете говорить с хирургом, нельзя ли ему немного поработать заодно и над моим носом? Мне он всегда казался слишком большим. И раз уж все равно будут оперировать...» Она замолчала. «Ну, считайте, что дело сделано». Шут улыбнулся. Теперь он был почти уверен, что Тиффани не просто притворяется ради его спокойствия. «Попрошу его проконсультироваться с вами насчет конечного результата, и вы сможете внести любые изменения, какие захотите». «Спасибо, капитан», — сказала Тиффани. «Наверное, это звучит глупо, но...» «Извините, капитан». Они оглянулись и увидели сына Дока, стоящего в дверях комнаты. Тиффани взмахнула рукой. «Привет, малыш. Добро пожаловать в театр ужасов!» «Привет, Тиффани!» «Здравствуй, младший!» — сказал Шут. «Твой отец лежит дальше по коридору, но он не спал, когда я с ним чуть раньше разговаривал». «Знаю, капитан!» — ответил юноша. «Я его уже видел. Я именно вас ищу». «Вот как?» — командир быстро взглянул на Тиффани. — «Я как раз собирался уходить. Давайте выйдем в коридор». — «Нет, можно и тут поговорить. Я бы хотел, чтобы Тиффани тоже это слышала». — «Ладно, что тебя беспокоит?» — «Ну, остальные попросили меня поговорить с вами, потому что я все равно собирался сюда навестить папу». Юноша внезапно смутился. «Дело в том, что... Ну, мы все ценим то, что вы нам сказали, насчет того, что вы заплатите нам по контракту и отправить обратно на драгоценность, но...» «Что? Погоди-ка», — перебила Тиффани. «Вы мне ничего об этом не сказали, капитан». «Это к вам не относится», — резко ответил капитан. «Пока, во всяком случае». «Так ты говорил, младший?» «Ну, сэр», — продолжал парень, расправляя плечи, — «мы хотим, чтобы вы пересмотрели свое решение. Мы хотим остаться до тех пор, пока все это не кончится. С нашей стороны ничего не изменилось, и первоначальное соглашение остается в силе». «Ничего?» — Шут нахмурился. «Я бы так не определил то, что случилось с твоим отцом и Тиффани». «Не могу говорить за Тиффани», — ответил юноша. «Но отцу случалось ломать кости и раньше. Такая у него работа. А что до остальных, так нас предупреждали о возможной опасности в этом деле, и мы согласились. Только потому, что она стала реальной, условия контракта не поменялись. Мы все готовы продолжать работать на вас, если вы позволите». Все? Ну, у нас не было возможности спросить у Тиффани, признался парень. Поэтому я и хотел обсудить это в ее присутствии. Можешь засчитать мой голос «за», малыш, твердо заявила актриса. Похоже, я здесь на некоторое время застряну, но... Она с трудом села, обняв руками колени для устойчивости. «Позвольте вам кое-что сказать, мистер Шут. Возможно, вы и спец в мире бизнеса или даже среди военных, но в шоу-бизнесе вам еще многому надо поучиться». «Наверное», — сказал командир, слегка покачав головой. «Может, кто-нибудь из вас меня просветит?» Тиффани неизящно фыркнула. «По-видимому, вы разделяете всеобщее заблуждение и считаете эстрадников тепличными растениями, которые надо нянчить и защищать. Это весьма далеко от истины. Общество никогда по-настоящему не признавало нашу профессию. И любому, зарабатывающему себе на жизнь этой профессией, приходилось сталкиваться с физическим и моральным ущербом постоянно, а не в виде исключения. Возможно, вы считаете театр чем-то утонченным и возвышенным, но наши корни уходят к бродячим труппам, которые были ближе к карнавалам и цирковым шоу, чем к торжественной обстановке театральных премьер. Для нас привычное дело сталкиваться лбами с местными, — хладнокровно вставил сын Дока. Почти так же, как цыганам, и через какое-то время начинаешь ждать, что тебя станут гнать или эксплуатировать, или обвинять по всех неприятностях, случившихся поблизости. Обычно нам приходится смириться с таким положением, иначе мы рискуем быть выдворенными из города. Но на этот раз на нашей стороне сила власти. Черт, да мы и есть эта сила. «Этот малыш пытается объяснить вам, капитан, — прибавила актриса, — что мы бываем темпераментными и можем иногда вспылить и бросить работу. Но никто не сгонит нас со сцены, кроме, может, директора или режиссера. В данном случае это вы. Далее, если вы скажете нам, что мы играем как дебютанты, или что вам приходится несколько сократить штаты из-за финансовых трудностей, это одно. Но не говорите, что нас вывели из состава участников спектакля ради нашего собственного блага. Вы же нас наняли, потому что мы профессионалы, настоящие стрелки, как говорят. Эти парни даже представить себе не могут ситуацию настолько скверную, чтобы закрыть театр, если вы дадите добро на продолжение работы». «Спектакль должен продолжаться, а?» — хитро улыбнулся Шут. «Вот именно», — ответил парень. «Ладно», — вздохнул командир, решившись. «Передайте, что любой желающий актер может остаться. Да, еще, сынок». «Да, сэр». «В космическом легионе существует традиция, которая позволяет новобранцу при вступлении выбрать себе имя, а мне вдруг стало неловко называть тебя младший. Есть у тебя на примете, ну, еще какое-нибудь имя, которое ты хотел бы носить?» Юноша вдруг расплылся в улыбке. «Ну, сэр, думаю, что воспользоваться подсказкой этой прекрасной леди, почему бы вам не звать меня просто Стрелок?» «Заметано», — ответил Шут. «Это тоже сообщи остальным и непременно всем передай мою личную благодарность». «Спасибо, сэр». «Вам спасибо, Стрелок», — поправил его командир с улыбкой, салютуя в ответ. «Это было прекрасно, капитан», — сказала актриса, когда юноша вышел. «Не будет ли слишком навязчивым спросить, могу ли я поцеловать вас перед уходом?» «Тиффани», — с притворной торжественностью заявил Шут, — «это будет очень приятно».